Я живу не для себя, сир, но для выполнения той великой задачи, которой служу. Лучшим же доказательством того, что я хочу и должна быть откровенна, правдива перед вами, служат уже те бумаги, благодаря которым я имею сегодня счастье принимать у себя ваше величество. Но все мои объяснения могут быть сделаны только одному королю. Прошу ваше величество войти в мой кабинет. Я не вижу ни малейшей необходимости в таком уединении. Эти господа настолько нам преданы, что могут слушать все ваши излияния. Другими словами, сир, по лицу Ментенон пробежало выражение насмешливого сожаления, владыка Франции отступает перед слабой, беспомощной женщиной. Я предполагала больше твердости и характера у вашего величества, иначе я избавила бы вас как от чтения известных вам бумаг, так и от настоящего затруднительного положения. Клянусь прахом моих предков, она смела до безумия. Никто в целой Европе не осмелится говорить со мной таким образом, не осмелится упрекнуть меня в недостатке мужества. А я осмелюсь даже повторить вам, что вы трепещете и отступаете передо мной потому, что я и только я одна скажу вам истину в лицо, скажу, что сделать должна я и что обязаны исполнить вы, государь. Блеск ваш не ослепит меня, ваше благоволение меня не подкупит. Я спокойно жду, когда вашему величеству заблагорассудится свести со мной счеты. Что значит свести счеты с вами? Это значит, сир, что с нынешнего дня вы должны будете забыть прошлое и начать новую жизнь. Или вы выслушаете с глазу на глаз то, что необходимо вам сообщить, или же, отказавшись, накажете меня за то, что, вопреки вашему желанию, вами же самими будет все-таки исполнено. Король был взбешен, но не столько смелостью этой женщины, сколько мучительной душевной борьбой, гордости и религиозного страха. «Оставьте ваше поучение, сударыня, или легко может статься, что вас с попами выгонят из Франции. И вслед за этим нарушат Дуврский трактат, заключат союз с гугенотами и гражданами Амстердама, сделают их религию господствующей в нашем Отечестве». Словом, накажутся от всех тех планов, ради которых ваше величество предпочли Донну Терезию, испанскую принцессе Стюарт. «Если вы злоупотребляете преимуществами вашего пола, — проговорил, наконец, король, — то никто не может сказать, будто я забываю правила вежливости. А терпению моему предстоит сильное испытание. Идем в ваш кабинет». Ментенон, улыбаясь, отворила дверь и, бросив святым отцам торжествующий взгляд, последовала за королем. Людовику не случалось еще видеть такого, полного святости и учености кабинета. Вдова с короной здесь осталась верна себе. У окна стоял тот же самый письменный стол ее мужа, то же кожаное кресло, та же ландкарта с красными точками висела на стене. Только эти точки теперь заметно умножились, и Франция, обведенная бледно-зеленой чертой, точно растянулась от Эмдена и Нордеренея до Гибралтара. Англия и немецкий Пфальц обозначены были тем же цветом. По стенам кабинета стояли шкафы. Сквозь их полуоткрытые дверцы виднелись кипы бумаг и книг. Напротив единственной двери этой комнаты стоял алтарь черного дерева. На нем распятие и свечи. У левой же стены виднелась высокая кровать, полузакрытая темно-серой драпировкой. Ментенон спокойно остановилась перед королем, глядя на него с улыбкой, ясно говорившей, что она замечает его удивление.